Впрочем, для такого профессионала, как Ти-Джей, разбираться со сложнейшими психологическими ситуациями было нормальной работой. Однажды в Советской Германии он буквально достал из петли ученого-ядерщика и вывез его под задним сиденьем своего «Мерседеса» в Западный Берлин за час до того, как Штази ворвалась в его опустевшую квартиру. И позавчера, глядя на болтающего без остановки возбужденного Дэвида Кудров, разведчик все острее предчувствовал неизбежное вмешательство и в этот проект. Договор подписан. Первые деньги Смирнов получил еще в Лондоне. Вы бы видели, как нетерпеливо он подписывал бумаги, даже руки дрожали. Кудров определенно был доволен собой. Да? А может, у него от страха руки дрожали? Поднял брови Томми. От страха? Опешил Кудров и замер. Он, кажется, впервые задумался, что человек может элементарно бояться за свою шкуру. Нет, сэр, Смирнов не трус, просто он жадный, или даже не так, он бедный, очень бедный. Пожалуй, это было ближе всего к истине. Русские были очень бедны, настолько бедны, что это постоянно становилось проблемой. Да, они продавали стратегический военный секрет по цене подержанного авто, а оклад ректора Института киберфизики в точности равнялся пособию по безработице для самого черного, самого никчемного жителя Сохо, но именно поэтому всегда был риск, что русский потеряет осторожность и за копеечную, в общем-то, выгоду рискнет всем, что имеет, например, шкурой. Отчасти поэтому в грядущей поездке Томми не собирался контактировать с партнерами Дэвида Кудров. Он требовал от профессора одного — держать его в курсе проходящих переговоров и сообщить, когда все будет готово. Ну, а если понадобится разговор, они могли встретиться в посольстве на набережной. Консул не задавал вопросов, а просто выходил, оставляя собеседников один на один. Ти-Джей мог обойтись даже без встречи с Аликом. Да, кое в чем направить усилия этого неглупого молодого человека было возможно, но, в общем, он и так все делал правильно. Несомненно, необходимой Ти-Джею была лишь одна встреча, и вот она-то обязана была пройти как по нотам. А в общем, операция «Доклад» успешно началась, нужно было готовиться к поездке. Ти-Джей аккуратно сложил бумагу, достал чистые листы и аккуратно вывел «Справка». На минутку задумался и быстрым, уверенным почерком заполнил весь лист своими размышлениями на тему предстоящей операции. Он так поступал всегда, не доверяя электронным носителям, компьютерным мозгам и мегабайтам памяти. Он верил только в свою память и разум. Самые важные и секретные документы исполнял от руки в одном экземпляре. Эти автографы великого Томми Джонатана Хоупа хранились у шефа всей разведки Ее Величества, которому напрямую подчинялся Ти-Джей. Однако попадали они туда, как правило, сложным окольным путем, дабы не дать ни малейшего шанса тому, кто задумал бы выследить и разоблачить суперагента. Он отложил перо, аккуратно сложил лист вчетверо, завернул его в такой же чистый лист, затем достал конверт и, тряхнув над столом головой, подобрал два волоска, их вложил в первый и во второй лист бумаги, заклеил конверт и вложил его во второй конверт, куда положил еще один волосок, но уже не свой. Его он вытянул пинцетом из своего бумажника, где в тайном отделе лежал целлофановый пакетик с несколькими волосинками. Запечатав второй конверт, он потянулся и зевнул. Донесение было готово. Теперь его нужно было доставить в забегаловку на Оксфорд-стрит под вывеской «Доннер Кебаб». Отсюда путь письма проследить было уже невозможно, так как почтальоны занимались подобной работой не один десяток лет и исправно выполняли возложенные на них обязанности. Даже в сердце Британской империи, в Лондоне, стоило опасаться чужих рук, любопытных ушей и настойчивых глаз. Недаром по всему городу даже развесили своеобразные напоминания в виде плакатов, призывающих бороться с терроризмом. Глаза увидел, ухо услышал, рот скажи. И только Ти-Джей, один из наиболее опасных людей современности, перемещался, словно человек-невидимка, никем не опознанный и неконтролируемый. Трубка. Артем действовал быстро и методично, поставив в известность всех, кого следовало, от консула США до дежурного офицера управления собственной безопасности МВД, перелопатив журналы оказавшегося пустым милицейского отделения и поняв, что след замели профессионально, он тут же переключился на другие каналы и к 23 часам ночи отыскал припарковавшийся в проулке тот самый микроавтобус. «Здравствуйте, лейтенант!» — подошел он к старшему офицеру и сунул свое удостоверение. «В 20:05 Вы принимали участие в задержании гражданки США С.П. Ковалевской. И что, напрягся офицер? Он определенно узнал крупного адвоката, но, хуже того, он был к этой встрече неплохо подготовлен кем-то недружественным. А то, что вы так и не доставили ее в отделение, покачал головой Артем. Более того, вы во время дежурства, заметьте, покинули отведенную вам по наряду территорию. Так, адвокат, грубо оборвал его офицер, хватит нотации, что надо? Где она? Куда вы ее отвезли? Лейтенант усмехнулся. Тебя это не касается. Касается, возразил Артем. И тебя касается, потому что следующая наша встреча будет уже в суде. Лейтенант снова усмехнулся, так самоуверенно, с таким чувством собственного превосходства, что Артем чуть не присвистнул. Эге, да ты себя отлично чувствуешь. Это могло означать одно, эти ребята выполняли заказ куда более важных персон. Артем покачал головой и задумался. Да, если подключить все свои связи, уже завтра эти самовлюбленные мальчишки будут шмыгать носами и говорить, что их заставили. Но вот беда, помощь Соне была нужна прямо сейчас. Артем вздохнул, полистал записную книжку, сделал пару промежуточных звонков и принялся набирать длинный, только что надиктованный ему прямо по телефону номер. Вот нехорошо Сергея Никифоровича в 11 ночи от преферанса отрывать, а придется. Даже в неверном свете уличных фонарей было видно, как побледнел лейтенант. — А вы, юноша, готовьтесь, готовьтесь, — ободряюще закивал Артем. — Я сейчас вам эту трубочку передам. — Не надо мне ничего передавать, — отодвинулся молодой офицер. — Сергей Никифорович, — изобразил готовность передать трубку Артем, — вы уж извините, что так поздно звоню, это Павлов Артем, адвокат. — Да-да, тот самый. Лейтенант отчаянно замахал руками, и жест был столь же однозначен, сколь и понятен. — Все, сдаюсь, ваша взяла. Турист. Конопатый сержант пограничных войск старался изо всех сил быть серьезным и строгим. Он хмурил белесые брови, морщил нос, поправлял тугой узел зеленого галстука, снова и снова рассматривал паспорт иностранного гостя. «Why do you come here?» Пограничник заглянул в маленькую шпаргалку и по слогам прочитал вопрос. «What is the goal of your visit to Russia?» «To the how is your life in Russia going?» — улыбнулся Ти-Джей. «Жизнь?» «Yes. Хорошо, можете идти». «Спасибо, доброго дня!» — на чистейшем русском языке поблагодарил Ти-Джей и закинул за плечо любимый рюкзачок Томми. Этот рюкзачок нравился ему по двум причинам. Первая — они носили практически одно имя. Вторая — кевларовое покрытие защищало владельца не только от прямого удара ножом, но при определенных обстоятельствах и от пули, не говоря уже о повышенной вместимости рюкзачка. Ти-Джей обогнул очередь таксистов и частных извозчиков, рыщущих в поисках первых утренних клиентов, и двинулся на железнодорожную платформу. С недавних пор этот московский аэропорт обзавелся собственной платформой, и чистенькая электричка довозила пассажиров до центра за полчаса. Ти-Джей прошел в вагон, выбрал кресло, надел наушники и всю дорогу до Москвы, расслабившись, слушал музыку. Особенные воспоминания вызывала песня, напоминавшая о кровавых событиях 70-х, когда в массовой стычке между ирландскими католиками и английскими протестантами погибли многие-многие смелые и красивые люди. В их числе был и дядя Ти-Джея, Пол Рейли. Ти-Джей вздохнул. Именно дядя Пол был прямым потомком Сиднея Джорджа Рейли, убитого советами в конце 1925 года. Многие славные представители клана Макфлеймов встали тогда на путь борьбы с британскими оккупантами, но совместить службу королеве на тайном фронте, где Макфлеймы всегда были лучшими из лучших, с гражданской войной против оккупации было невозможно. И в итоге все, кроме дяди Пола, прекратили сопротивление. Так, в размышлениях о судьбах членов огромной семьи, Ти-Джей вышел на сумеречный утренний перрон, затем без труда смешался с пестрой многоголосой толпой и с ней же вплыл в московский метрополитен. Подземное царство ему нравилось и за скорость передвижения, и за таинственность, и, само собой, за возможность перепровериться. Так он и сделал. Присев на свободное место, не снимая наушников, он откинулся на спинку и сделал вид, что задремал. На самом деле, через полуопущенные веки Томми тщательно осматривал пассажиров. Подозрительными казались двое. Молодой человек в черной куртке с очень серьезным лицом и чересчур внимательными глазами, и женщина. Красивая, но в то же время вполне обычная, она как-то не вписывалась в подземку и выглядела чуждым элементом. Держала книгу Булгакова «Мастер Маргарита», но явно ее не читала. Этих двух обстоятельств хватало, и Ти-Джей, на второй остановке, дождавшись, когда двери с шипением начнут сдвигаться, как бы проснулся, вскочил и, придержав ботинком дверь, выскользнул на платформу,